Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях писатель-сказочник, член Союза российских писателей, автор серии «Сказки Бурого медведя», автор курсов по воспитанию детей и развитию родителей, занимается исследованием и внедрением практик русской народной культуры Михаил Лепешкин. Здравия тебе, Михаил. Здравия, Алексей. И всем слушателям тоже здравия. И сегодня тема нашей беседы – это новая книжка, новая сказка «Боярышня». «Боярышня», правильно прочитал, презентация сказки для взрослых, больших и маленьких. Ну, я предлагаю, наверное, для начала рассказать о книге немного, а потом уже будем и вопросы задавать. Ну, о книге. Во-первых, эту книгу очень давно и долго ждали. Писалась она на самом деле долго, то есть сама по себе книга. Вот после сказок «Желуди», «Силы мира», «Бурычи», где она именно больше такая вот женская сторона, женская сила, мне посыпалось просто огромное количество вопросов. Вот, о женской силе, вот какая она, откуда она берется, вот, как воспитывается. Прошу прощения. Вот, о роде, о родовой памяти, вот, о перевоплощениях разных, там, о нитях жизни, вот, что такое жизнь, да, какие там, о воспитании детей, вот, как маленьких, так и великовозрастных. Ну, то есть говорили, вот у меня сыну там уже 18 лет или там 20 лет, а он все никакой, все как маленький, он не работает, ничего не интересуется, ничем не интересно. Вот. А сидящих у нас в разных вредоносных программах, которые нами фактически зачастую управляют очень многими. Вот об истории, о исторических артефактах. Вот, то есть, ну, вот целая куча вот таких вот разных вопросов пошло. Вот. Ну и после того, как написалось уже третий том, сразу начал, даже еще когда не дописался он, вот, третий том у меня вышел в 2014 году, а заниматься сказкой я начал еще в 2013. Вот, то есть собиралась структура, вот, собирался материал. И вот структура сказки сложилась довольно-таки быстро, чтобы все вот эти вот вопросы собрать примерно воедино. Вот, потому что основные сказки мне пишутся как раз по вопросам читателей. Вот, что спрашиваю, что делаю, то и интересно. Вот структура сказки сложилась довольно быстро, но не хватало вот такой вот объединяющей сюжет ситуации, линии какой-то вот. Вот. Как дать понимание восстановления потока вот, информации вот, из прошлого и настоящего? Вот. Как наглядно дать сравнение мышления людей прошлого и настоящего? Как вообще соединить прошлое и настоящее? Вот. То есть сделать какой-нибудь портал. Но это вроде бы как уже, ну, не знаю, и в кино, и где только этого нет. И опять же, если есть портал, значит, будет проходной двор туда и обратно, да? Вот. Дать какие-нибудь старинные книги, что вот, мол, нашли какие-то старинные книги. Но здесь уже спор, как бы, перестает быть наглядное представление за старого и современного. Вот и опять же теряется очень сильная динамика. Вот какое-то место силы, в котором там тоже, ну, тоже как-то оно не до конца было. Ну, в общем, вот никак у меня вот это вот видение какие-то так, тоже не подойдет. Вот это, ну, как шизофрения какая-то получается, да. Вот. Ну, и, в общем, очень долго у меня это все дело как бы тормозилось. Вот. Нужна была вот какая-то естественная форма донесения, практическая, понятная, связывающая светлых, умерших с запутавшимися сегодняшними живыми. Вот. Я уже вот заканчивал писать «Бурычи» и понемногу продумал «Боярышню» как раз. Искал вот ту самую ситуацию, как через что это дать. Вот. Просто, когда сказка уже заканчивается, там фактически ничего продумывать не надо. Вот, там просто идет, надо завершить все вот эти вот нити, все линии, да, все веточки, которые ты, как лучше сказать-то, все линии, которые ты вначале заложил, да, туда запихал, и потом уже все их завершить. Вот, то есть если ружье повесил на стену, да, вот оно должно выстрелить, что из этого должно получиться. Поэтому как таковой структуры там уже нет, ничего нет, там просто бери и прописывай сцены. Вот, то есть, и именно поэтому можно продумать уже следующее потихоньку. Вот, ну вот, собственно, чем я и занимался. И когда заканчиваешь, вот, собственно, и думал, наполнял структуру техниками, потому что структура-то там что, зачем идет, как оно работает, как это все правильно выстроить, да, то есть как выстроить движение персонажа. Как выстроить движение персонажа по его пути от незнания к знанию, да, от неготовности к готовности, то есть от прошлого к будущему. Вот. И вот как раз за это время наполнял структуру техниками, находил нужные данные. Вот. Но вот эту вот нужную идею, как это подать, она у меня что-то вот никак не складывалась. Вот. Были другие, были какие-то, все, ну вот не устраивает и все, не устраивает и все. А когда не устраивает, это значит либо потом переписывать, вот, либо самому потом не нравится. Вот как вот лучше дать сравнение мышления вот этих древних и современных людей вот в этой сказке. С другой стороны, в общем, не больно спешил, понимая, что объем информации уже огромный. Вот, а если он огромный, значит, его надо правильно и гармонично выстроить в произведении. Ну вот структура, как вытащить девушку из современных морков, она уже, собственно, сложилась. Вот. Но вот с объединяющей темой вот это вот, вот никак не получалось. То есть я уже понял, как вытащить девушку из современного мышления, да, ну обычной студентка, обычной там, вот, как ее вытащить именно к тому, чтобы она пришла к каким-то светлым, серьезным, там, мощным вещам и пониманию мира. Ну, то есть вот это вот уже было, но как это дать в сравнении с древним? Вот. Ну и где-то в 16-м году сказка у меня встала намертво просто. Вот. Писать лишь бы что не хотелось, вот, а на основе части набранного материала тогда пошла как раз другая сказка о развитии мужской и женской силы. Вот. Об их прилаживании друг с дружкой еще до свадьбы. Как парни и девушки прилаются до свадьбы. Вот. И вот тогда и получилась сказка «Зелье на счастье». Вот. И в привязке к Павде, вот это поселок в Екатеринбургской области, Свердловской области, вот, так где-то 400 километров от Екатеринбурга. Вот, я там несколько раз бывал, тем более, что туда перебрался Сергей Трофимович Алексеев, вот, с которым мы, собственно, и подружились сначала у Сундакова, а потом уже и туда я к нему ездил, Павду. И так там друзья кое-какие были. Вот, и сейчас, собственно, они есть. Вот. Вот. Ну и само место очень интересное. Вот, собственно, на этой основе и была, как бы в этом ключе, вот на этот, на это место я и наложил действие сказки, по сути. Написалась она довольно быстро, вот, и в это же время написание как раз случилась поездка на Алтай. Вот, там проводил семинар, пригласили туда, приехал в апреле, конечно, вот, там еще снег не сошел, вот, летней красоты, конечно, там еще не было, но само место тоже на самом деле довольно-таки удивительное. Вот, то есть два хребта. Это Уймонская долина, Усть-Кокси, вот, два хребта, вот, Теректинский и как? Вот забыл. Второй. Вот. Два хребта рядом, долина довольно-таки узкая, в самом широком месте 8 километров всего, но очень длинная. Вот. И в один из дней поднялись на гору Алтайку. Вот. с которой вид как раз вот на Катунский хребет, вот вспомнил. Вот, и вот с горы, вот эту вот долину Усть-Коксы, которая уходит там вот с одной стороны и там в другую до горизонта почти, вот, Белуха, вот, четко видна. Вот, и вот этот вот хребет Катунский с другой стороны. И тут как раз вот те техники, которые я делал, которые мне еще давно-давно показывали старики, вот, на, именно на силу, на принятие силы. Вот представляете, стоишь на вершине горы, вот перед тобой долина, да, и дальше идет вот этот хребет, то есть горы идут вот высокие такие. И вот руки раскрываешь над всем этим миром, и весь его собираешь к себе. Вот. И вот на самом деле мощнейшая сила, вообще здорово. Я туда, честно говоря, еле забрался еще после зимы, зимней спячки. Дома. Вот после зимы туда еле забрался. Вот и тут вот эту вот силу я вдруг набрал, да, и вот оттуда спускался, как это, горный козлик. Вот. И вот что-то оно изменило, вот, и уже на следующий день мне пришла идея, вот, вот именно как оформить эту сказку, вот, как ее сделать, сама вот идея ее, фишка вот этой структуры, как соединить древность и современность, вот, причем более-менее естественно. Вот, в самолете пока летел, уже там мысли, вроде и спать хотелось, и все, но там уже мысли перли просто, вот, и когда оттуда вернулся домой, вот, уже просто сел и накидал саму вот эту вот идею, как оно. И вот тогда уже оно все легло, вот, прям вот как надо. Вот. В общем, сказка сложилась, я даже начал был ее писать, даже была идея, вот, издать вместе «Боярышню земли на счастье», вот. Но к 2018 году стало понятно, что сказка получается просто огромная. Вот, там уже было за 300 страниц, и это еще примерно только к середине подходило. Вот. Ну, лежать зелью на счастье давать не хотелось, чтобы оно долго лежало, поэтому пришлось отложить «Боярышню» и взяться уже за четвертый том. Вот тут была написана вот сказка «Доминус», вот еще несколько маленьких, и вот в 2018 году вышла четвертая книга. Вот, а «Боярышня» все еще лежала, все еще собиралась. Вот, после ее выхода как раз друг у меня есть, Михаил Краснов, вот, с которым мы очень давно, которого, ну, собственно, которым я многим, во многом благодарен. Вот, тоже удивительный человек. И вот у него есть фишка, он раскапывает все, вот какие-то мелочи, детали там, вот, очень много. И мне когда не хотелось где-то что-то копать, или времени особо не было, да, или, ну, занимались другими делами, вот, я к нему приходил, говорю: слушай, Миш, а есть вот такая вот штука, вот она вот такая, вот это вот так, да не может быть, да ладно тебе, да. Вот. Ну и все, я спокойно уходил, вот, даже не говоря, что ее надо найти, там ничего. Потом приходишь в следующий раз, через какое-то время, он говорит: а вот помнишь, ты мне говорил, а вот она вот такая, она вот так, а вот это вот так, а вот это вот так. Ну и, собственно, когда я начал писать сказки, он мне очень много помогал находить материалов. Вот сначала он просто находил, потом мы начали записывать, вот где этот материал находится и что это за материал. И постепенно у нас набралось, ну, довольно-таки большие такие тетради, вот, в которых набралось очень много вот такого материала, где что найти и о чем это все. Вот. И где-то году в 17-м, наверное, вот, я ему предложил, говорю: ну, давай мы с тобой все это дело как-нибудь издадим. Ну, потому что ни одному же мне искать трудно найти. Вот, чтобы найти какой-нибудь персонаж, упоминание о каком-то персонаже, сколько нужно источников перелопатить. Вот. Чтобы найти какие-то упоминания о каком-то персонаже. Вот, прочитал книгу, а там ничего о нем. Просмотрел другую, ничего. Третью, ничего. Пятую, там три строчки. Вот шестую, вот, там что-то такое есть, да, десятую. Вот. Ну, то есть пришла вот такая вот идея, и мы с ним серьезно уже занялись действительно путеводителем. Вот. Материалу набралось огромное количество, плюс пока искали, находили еще. Вот, и путеводитель тоже пух-пух, распухал, вот, вышел на 2 тома, ну, там по 500 страниц в каждом. Вот, вот, вот он стоит, вот этот. Вот. На 2 тома по 500 страниц от 4-го формата, то есть здоровенные книжечки. Вот, и очень сильно действительно помогает людям. Вот. Найти нужный персонаж. Если кто-то занимается филологией, мифологией славянской, вот, это прям очень сильно экономит время. Вот. Ну и параллельно очень много времени, начиная с 2019 года, очень много времени уходило на создание курсов по воспитанию. Вот. С одной стороны, это сильно отвлекало, это двигало боярышню. Вот. То есть, ну, я курсами занимаюсь, я их создаю, да, это первые такие серьезные обучающие курсы. Тогда был создан как раз курс сроднения, вот, большой курс по воспитанию детей через сказки, через образы, что такое образы, как это работает, самонастройка. Там очень много всего напихано. То есть, серьезный, мощный курс. Вот. У многих, кто его проходил, действительно меняется отношение с детьми, и в семьях многое меняется. Вот. Но, понятное дело, что на что-то другое времени уже не хватало. Вот. Пока этот курс создавался, пока я его обкатывал, пока были какие-то результаты. Вот. Вот. Ну и, в общем-то, никак не хватало времени на боярышню. Вот, с другой стороны, само создание курсов дало огромное количество информации и уже практики по современному воспитанию, вот, по современному воздействию, вот в нашем современном времени, воздействию через образы. Вот. То есть не только детей, но и взрослых. Потому что если почитать отзывы, там многие взрослые говорят, что вот, тоже серьезные изменения произошли. Вот. Соответственно, это тоже можно все было закладывать в сказку. Вот. Ну и сюжет сказки, в общем-то, получил такую мощную базу в воспитании, что она просто начала распухать вот в несколько раз. Вот. А учитывая то, что в ней не было, в ней уже и так было там где-то порядка 400 страниц, вот, пришлось пересматривать всю ее концепцию. Вот. Ну и я имею в виду оставшуюся концепцию, то, что должно было быть дальше. Вот. И передвигать окончание ближе по хронологии событий. Вот. То есть я, если я хотел закончить там рождением боярышни в нашем мире, вот, то пришлось заканчивать свадьбой. Вот. А остальное уже переносить в следующую часть. Вот. Так что сказка боярышни, хоть она и получилась, 640 страниц, вот это только первая часть получается. Ну и, собственно, в августе 24 года я закончил этот текст, потом редактировал, подправлял, осенью уже 24 года мы начали рисовать иллюстрации. Вот, все шло тоже не быстро. Вот, параллельно делалось еще несколько проектов. Вот. И в августе 2005 года вот, начали верстку книги. Вот это вообще отдельная тема, что такое верстка книги и как это все происходит. Вот. Параллельно искали средства на ее существование, потому что подорожала печать очень сильно. Вот производство книг тоже. Вот. Да и все работы по ней тоже там подскочило все ой-ой-ой как. Вот. А приходилось, ну не знаю, я кровать не разбирал. Ну, то есть сидел, вычитывал. Представляешь, что такое вычитать 640 страниц текста? Да, ты его знаешь, ты его наизусть, ты его писал. Но здесь надо не просто его прочитать, а здесь надо просмотреть на ошибки, вот, просмотреть на всякие там текстовые обороты, на какие-то ляпы, которые появляются, они все равно появляются. Вот откуда-то берутся. Вроде все читал, вроде все 10 раз просмотрел, а все равно откуда-то появляется. Вот. То есть прочитал, вот, отдал, тебе поправили, вот, начинаешь опять читать, опять что-нибудь находится. Опять все 640 страниц перечитывать. Ну, в общем, я спать ложился в 5 утра, вот, вставал 5 часов в 8, в 9, вот, опять все это читать, опять все это, то есть голова уже вот такая. Ну и, собственно, 11 октября мы сдали верстку, типографию. Вот. Ну и 6 ноября она уже приехала новеньким тиражом. А здесь надо что сказать, что когда я ее начал писать, вот, ну, то есть первые какие-то моменты появились еще где-то в 14-м, там, в 13-м году, вот, 13-14-й. Вот. Естественно, меня спрашивали, а что нового пишешь, а прочитай, а чего, кому-то читал, кому-то смотрел. Вот. А вот представьте, люди первый раз услышали какие-то части этой сказки примерно в 13-14 году, и в 25-м она вышла. Вот. Как вам такие ожидания? Ну да, мне кажется, это серьезная работа. Да, действительно, много получилось такого вот, ну, серьезного. Многое пришлось совместить. А, причем, как это рассказать, чтобы не давать описание лекции там на 40 минут? Вот, а как это описать именно в диалоге, как это описать в действии, вот, какие результаты этому дать? Опять же, через действие. Вот. Ну и получилось, в общем-то, огромное количество информации, заложенной там. Вот. Ну, собственно, и по отзыву, вот, и потому, что читал отрывки, люди говорили, когда, вот, и сейчас уже по отзывам тоже, вот, в общем-то, получилось не хуже, чем предыдущие. Вот. Книга получилась огромная, вот, такая вот. Даже по сравнению с другими почти в два раза больше. Вот. Еще раз говорю, это только первая часть. Вот. Вторая часть уже потихонечку зреет на полочке. Вот такая вот книга. Да, вот ты когда рассказывал, ты сказал, что тебе, ну, я не знаю, насколько ты раскроешь это или нет, что у тебя получилось соединить. Так вот, ну, древнее и современное, вот это вот к тебе пришло озарение на Алтай, и ты не договорил, так как тебе удалось соединить? Это надо уже сюжет рассказывать. Не, ну хотя бы в общих чертах. В общих чертах, скажем так, пришло понимание, что это можно сделать через определенный вид захоронения. Вот, когда человека не сжигали, а хоронили, как бы консервируя. Вот. И закладывали курган. Причем душа оставалась в этом теле. Вот там. Внутри. То есть тело, понятное дело, разлагалось, но душа, как законсервированная, оставалась там. Вот. И вот при раскопках находят эту девушку, вот, которую туда положили, в этот курган. Вот. И она вселяется в современную девушку, которая была ее... Вот. В ее мире она была ее двоюродной сестрой. Двоюродной сестрой. Вот. То есть двоюродная сестра проходила перерождение определенное, вот, в этом мире, а та лежала. Ну и вот она вселяет свою двоюродную сестру. Вот. Уже в наше время. Вот. И с того времени подсказывает ей, как быть, как что делать. Ну, какие-то моменты, где-то спасает, где-то они спорят, где-то они там пытаются ее выгнать из себя. Ну, в конце концов, находит общий язык, находит все, и, ну и по задумке, чтобы именно перевести ту информацию, то есть поток из древности наш мир, она должна здесь родиться. У этой девушки. Вот такая вот пришла задумка. Хорошо. Ну вот из твоего рассказа я так понял, что ты уже как бы частично рассказала о главных героях книги. Получается, главный герой — это вот эта девушка, и все, да? Получается, только два главных героя? Ну, на самом деле там героев много. Вот, именно главных. Ну а как вот она родится, да, здесь должна? Вот. С какого праздника рождаются-то? Мужа надо, правильно? Вот. Просто первопопавшегося взять или там кого-то? Ну нет. Все гораздо сложнее. Вот. То же самое, муж должен быть из этого же рода, ну как бы из близкого рода, вот, близкого с тем родом, который вот 1000 лет назад был. Вот. А если он из близкого рода, значит, он тоже какие-то перерождения происходят. Кто он сейчас? Его еще найти надо. Вот. А найти находит он современный маменькин сынок, да геймер. Вот. Хотя там был воином. Вот. Вот как из геймера сделать воина. Как из современной студентки сделать. Вот. Действительно, женщину, маму, вот, невесту вот, сначала. Да, я понимаю, что там часть в основном, ну, как бы главная героиня, да, ну, а какой все-таки герой тебе оказался наиболее близок, ну, вот, который у тебя, может быть, вызывает более симпатию такую? И... Да как вам сказать, они все мои. Даже есть маленькие персонажи, которые, ну, тоже вызывают определенный, сначала негатив, а потом определенную симпатию, когда меняются. Вот. То есть есть отрицательные герои, естественно. Вот. То есть есть вот Ласка, которая боярышня, есть Лёля, вот, которая вот её вот, племяшка там двоюрная. Вот. Есть вот этот Ларион, вот, который муж её будущий, есть бабушка её, есть прабабушка её, баба Вера, которая ей там, ну, которая баба Яга. И в современном мире ей очень многое подсказывает. Вот отсюда и понятно становится, кто такая Баба Яга и прочее. Вот. То есть там много вот таких моментов. Хорошо, я понял. А есть ли в этой книге какой-то особый подтекст, может быть, символы, спрятанные в тексте? Вот, например, боярышня — это... Оно случайно или все-таки несет какой-то смысл глубокий? Ну, в общем-то, не совсем случайно, потому что в древности сама по себе боярышня и боярыня. Вот, кто такой боярин? Вот, это Божий ярин. Вот, ярение от слова ярь, яр. Вот, то есть это Божий воин от Бога. И вот этот воин от Бога, естественно, и становился достаточно важной фигурой. Вот, барин, б-арин, большой арин, большой землевладелец. Вот в чем разница между барином и боярином. То есть барин — это землевладелец, а боярин, вот, это воин. Вот, но поскольку он воин, да, поскольку ходил в походы, поскольку достаточно удачливый, сильный, да, значит, и земля у него есть, и хозяйство есть, и это хозяйство надо как-то защищать. Вот, а боярин человек такой, что, ну, дом не всегда он сидит, да, то в один поход, то в другой, то князь служить, то еще куда-то он свалил, да, а дом кто защищать будет? Кто будет командовать там? Да, были какие-то воеводы, но и боярыни вот, тоже могли за себя постоять очень даже неплохо. Вот. А в свое время князь Тимофеев Голицын рассказывал такую историю, когда они с матушкой ехали в поезде. Вот, это было уже во время революции. Вот, то есть он был еще маленький, он лет 7, что ли, было. Вот, они с матушкой ехали в поезде из Москвы в Питер. Вот, с княгиней. То есть он князь, она княгиня. Вот. И на поезд напала банда. Вот, то есть вот революционные времена, вот это вот, где гражданская война, вот здесь вот все, вот это все в перемешку идет. На поезд напала банда. Вот, начали грабить. Вот, когда несколько человек вошли в купе, Вот. Его матушка устроила им такую трепку, что все оттуда вылетели, да, кто в живых остался. Вот. Ограбили весь поезд, а к ним больше никто не доходил. Вот. И вот эти вот семейные боевые практики, причем для мужчин отдельные, для женщин отдельные. Вот. Здесь тоже в этой сказке об этом говорится, правда, вскользь где-то упоминается, но вот все равно есть это понимание. Вот. То есть они могли запросто себя защитить, но основной напор, упор был не на боевые техники, а именно на созидательные техники, именно на материнские, на понимание мира, на создание лада в мире. И в этом была их победа, чтобы разлад сделать ладом. И вот тут победа, и вот тут вот она, эта женская сила идет, а не кому-то там в морду дать. Вот. А разлад сделать ладом, но это по времени достаточно, бывают долгие процессы. Вот. И поэтому женская сила, она как бы вот такая длительная, мягкая. Ну, мужская, что там, раз-два, он поднял, перетащил, в ухо дал, настроил, да? Вот. А женская, она более мягкая, более такая вот, вот где-то ласковая. Вот. Вот. И об этом, да, тоже говорится. И поэтому в каждом боярском роду, в каждом княжеском роду были вот эти вот свои практики, вот, и боевые, и всякие. И вот здесь как раз и нужно было тоже показать, что при всем том, что девушка может за себя постоять, она все равно остается девушкой, а не мужиком в юбке. Не переходит в такую мужицкую стадию, да, а вот именно остается собой, девушкой, женщиной. То есть вот этот момент тоже нужно было показать. Понятно. Ну, вот вначале ты немного пробежался быстро, какие отчасти там, что это вопросы, и собирался, у тебя много всяких вопросов, которые тебе задавали твои читатели. Но какие все-таки цели преследовались при написании этой книги? Вот, что ты хотел донести, а может что-то вызвать, какой-то отклик у читателей? Да там много целей. Получается. Дело в том, что... Самые главные давай. Дело в том, что многие книги пишутся вот по такому принципу. Вот зачин, да, потом развитие ситуации, потом кульминация, потом спад и окончание. А здесь, получается, идет вот такая вот штука. То есть много вот этих моментов, много спадов, много кульминаций. Вот, много идей. Вот. Но один из основных моментов, вот после Бурычей, после Желудей сказка, то же самое «Зелье на счастье». Очень многие мне говорили, ну это вот тогда было, тогда общество такое. А как сейчас? Вот. Объяснить людям, объяснить детям, объяснить там, подросткам, да, как нужно жить в этом мире, как, вот, как их вытащить из этой ситуации. Да это уже невозможно, даже это уже не получится. Ну, вот эту тему, собственно, как основную, вот я и брал за основу этой сказки. То есть как вытащить, как помирить людей, как помирить стариков с молодежью. Вот. И в этой сказке я не зря вводил вот бабу Веру, да, которая очень много рассказывала и подсказывала. Вот. То есть вот. Я думаю, что можно уже зачитывать. К нам пришли вопросы, прислали нам в чат. И вот Ольга Алексеевна спрашивает, почему ваши книги нужно читать только в печатном бумажном варианте? Ну, потому что не нравится мне электронный вариант. Многие говорят, что давайте в электронке, давайте так, давайте сяк. Но это все-таки целое действо. Это с одной стороны. С другой стороны, ну хорошо. Вот. Ну вот возьмите сейчас Украину. Да, ну вот не было там моих печатных вариантов. Ну там света нет, ничего нет. И что делать, и как быть? И куда все это потом денется? Непонятно. А так вот оно все здесь. Мне многие читатели, ну, то есть мнения разделяются у многих. Вот. Они говорят, что раньше никогда не читали, но вот с этой книгой, вот, со сказками «Бурого медведя» все-таки подружились с книгами. Вот. И теперь книга – это, ну, как бы отдельное действие, вот, как некий ритуал, да, то есть вот освободить место, сесть поудобнее, там, какой-нибудь чаек поставить, там, и очень такое, и все, и погнали читать. Вот. Вот. По озвучке я уже много раз говорил, что вообще не хочу озвучивать сказки вот свои, потому что многие начинают включать детям озвучку, устраняясь сами. Вот. Поэтому детей, получается, воспитывают не родители, а вот эта вот железяка, из которой эта сказка идет. Вот. А кому вопросы задать? Железяке? А страшно стало кому? К железяке? Ну, то есть это уже тоже давний вопрос. Поэтому, в принципе, пока вот, я все-таки остаюсь предпочтением именно бумажному варианту. Хорошо, понятно. Следующий вопрос опять задает Ольга Алексеевна. Вопрос такой интересный. Пятая книга. Имеет ли отзыв жреца Баруты? Как было с предыдущими? В книге нет. Вот его. Там был даже не отзыв, а ну как бы некая рецензия. Вот. Но сам по себе Барута участвовал тоже в этой, как бы это сказать, в этом проекте. Вот, именно как консультант, и он, и Дива. Вот, я много с ним беседовал по этому поводу, когда собирался материал, когда все это набиралось. Когда идея только вот она где-то вот крутилась, где-то вот она была, вот, мы с ними очень много беседовали и по родовым, и моментам, вот, и по родовой памяти. Ну, то есть что такое родовая память, как это все работает, действительно ли это есть. Вот, и они приводили много моментов из своей практики. Вот. То есть не то, что даже с ними было, а то, что вообще... Вот, у других людей вот это все было. Вот, тоже. Вот, много достаточно примеров. Много всяких мировоззренческих моментов обсуждалось. Вот. То есть, да, они там участвовали, но пока он ее не читал, потому что я ему ее подарил, вот, когда у нас был тренинг. Ну, вот только вот где-то неделю, наверное, или две назад. Вот, поэтому даже не знаю, прочитал он ее или нет. Вот, времени у него мало, человек занятой. Вот, но я думаю, что прочитает. Хорошо, идем далее. Солнце задает такой вопрос. Михаил, бывает ли так, что герои книги выходят из-под вашего контроля как автора? Например, вы задумали одно, а герои сделали совсем по-своему. Если да, то можете привести какой-то пример такого непослушания в кавычках. Благодарю. У меня, кстати, тоже такой вопрос возник. Я просто не стал его называть, но как бы вот увидел просто вопрос от слушателя. Да, это постоянно бывает. Практически всегда. Если это, конечно, не коротенькая сказка, с коротенькой там примерно продумывается, и, в общем, оно вот так вот идет. Собственно, это один из моментов, по которым сказки писать очень трудно. Вот. Но поскольку я создавал систему написания сказок, вот, то есть это реально целая система, это реально целая наука, можно сказать. Вот, то есть как создавать структуру сказки, вот, по которой вот эти вот расхождения персонажей вводятся в определенные рамки. И поэтому у меня они не скачут вот такими вот зигзагами, там этот туда, этот сюда, да, вот, а все-таки где-то в рамках вот этого вот русла. Но все равно вот это вот есть. Просто здесь момент какой. После определенного времени, когда уже складывается сам персонаж, когда уже события какие-то идут, когда уже параллельные какие-то события идут, да, то есть когда он уже начинает входить в мир, вот, сказки, и когда он в нем уже начинает действовать, вот. Вот тогда он уже обретает некую самостоятельность. Вот и бывают моменты, когда ты вот смотришь на... Вот хотел вроде одно написать, но оно сюда уже не подходит. Вот. То есть сам персонаж уже как бы требует другого подхода, да, и другого момента. Вот. Ну, например, в этой сказке есть такой короткий персонаж, вот такой, ну, можно сказать, там, третьестепенный или там четырехстепенный, вот, Васюха. Вот. То есть сначала это просто пьянь подзаборная, да, который вот там дом запустил, все у него живет один, вот, дома там развал полностью, там, ну, бомжатник такой вот натуральный. Вот, да. Но после определенных событий, вот, то есть я, в принципе, и хотел его так оставить сначала, вот, что вот да, вот так, вот так вот, но потом появилась соседка вдруг, вот, которая с ним там какие-то вот, давняя его любовь. Вот. Потом появились еще какие-то события, и, в общем-то, он мне сказал, слушай, а что это? Вот, а я не хочу таким быть, давай меня вытаскивай. Ну и, собственно, через определенные там моменты его пришлось вытащить. Вот, когда он бросил пить, вот, в руках задушил там бутылку водки, там, сжал ее так, что она у него там на куски разлетелась, да, и вот сошелся с этой своей женщиной, вот, которая его ждала, которая любила его всю жизнь, хоть и пьянь там и прочее, но вот замуж не уходила за него, вот, потому что пьянь. Вот. А вот когда бросил, все, и вот началась действительно другая жизнь, вот тут вот они сошлись, и вот тут вот стали вот участвовать. То есть есть там, есть много таких достаточно вот, интересных побочных моментов. Вот. То есть, да, герои так, и, так они себя ведут. Вот. Просто нужно уметь сделать это не уходя из основного сюжета, а вплести это все в рамки этого сюжета. И вот здесь вот как раз достаточно большое искусство идет. И чем длиннее сказка, тем сложнее это сделать. Вот как-то так. Я понял. Теперь такой вопрос. А на каких площадках можно приобрести вашу книгу? Ну, на данный момент это ВКонтакте, ну, в нашей группе, ну, ну и в Телеграм, в принципе, если писать Лене, ну, там тоже можно, ну, больше пока нигде. Хорошо, и планируется ли у тебя выступление или встречи с читателями по этой книге уже? Ну... По желанию читателей. Ну да, кто приглашает, туда и еду, да? Ну, фактически, да. Можем провести и вот так. Вот, пожалуйста. Ну, в формате видеоконференции. То есть был уже и такой формат, когда люди собирались. Ну, вот, в Абакане, по-моему. Вот, не в Абакане. Не приглашали. Вот. Но они сначала говорят, приезжайте к нам, да, ну, ребят, приехать, самолет денег стоит, да, и время все это дело. Просто приехать, как бы повидаться, поговорить, это вот, смысл какой. Вот. На тренинг, на семинар на какой-то, но это выходит достаточно дорого. Вот. Для людей все. А я предложил им вот такой вот формат, они согласились, ну, собственно, провели, всем все понравилось. Все здорово. В Барнауле. Ага, вот. Понял. Ну вот я посмотрел, почитал там все-таки комментарии, все комментарии позитивные, и видно, что книга вызвала живой резонанс среди читателей. Это, как тебе сказать, предсказуемый успех книги, на твой взгляд, или все-таки неожиданный? Ну, я надеюсь, что все-таки предсказуемый, потому что закладывал я туда очень много. Вот, и закладывал интересно. Здесь, опять же, дело бывает не только в том, чтобы дать нужную информацию, потому что, когда я начинал писать сказки, да, я проходил, ну, как бы читал, смотрел, какие сказки есть вот, уже современных авторов. И получилось, в общем-то, два вида сказок. То есть одни сказки вроде бы интересные, да, и лихо закрученный сюжет, но она ни о чем. Она пустая. Вот. А второй вид сказок – это когда человек действительно очень много знает, очень много ведает из этого мира, да, и хочет это донести. И вроде бы через сказку было бы интересно, но он не знает, как, и ему лень. Ну, может, времени не хватает. Я не говорю, что именно вот лень, да, но времени не хватает, там, еще что-то. И поэтому сказка получается, внук дедушки приехал, да, дедушка посадил его за самовар, и дальше лекция на 2 часа, так, слушай сюда. Ну да, и вот дальше пошло уже, вот, а вот это так, вот это так. Вот. То есть получается, нет динамики. Вот. То есть такие сказки вроде бы с точки зрения информации интересны, да, и практически полезности там всего. Вот они вроде, да, интересны, но сюжет нет. То есть сюжет минимальный и, ну, ни о чем. Вот. И поэтому я как раз в своих сказках стараюсь дать, вот, понимание мира, да, понимание каких-то вопросов через динамику. Вот, то есть через действия. Вот. Не просто рассказать о чем-то, а именно через действие. Вот, через какую-то вот, вот идею, фишку. И поэтому вот эту вот фишку нужно искать фактически в каждой сцене. Вот, то есть разбито все вот по этапам, да, вот, по срезам, как мы их называем. Вот. И каждому этому срезу и каждой сцене нужно дать какую-то фишку, какую-то изюминку. Тогда это будет интересно читать. Тогда это будет захватывать. Тогда это будет давать отзывы, как вот один человек написал. Читается на одном дыхании, не рекомендую начинать читать без, как перед важными делами и там проектами и поездками. То есть поэтому по большому счету ожидаем. С другой стороны, я же читал ее отрывками. Вот, и когда люди к тебе при каждой следующей встрече или где-то говорят, когда выйдет, когда напишешь. Вот. Но это уже говорит о том, что сказка действительно интересная. Вот. И еще мы ее читали, то есть я ее читал вслух всю, вот, в клубе «Чай-бесед». Вот. То есть у нас есть чат «Чай-бесед», а есть от него клуб «Чай-бесед». Вот там читал, и вот тоже отзывы у людей. Вот. Поэтому по большому счету, да, я этого дела ожидал. Вот. Единственное, что мне было, это, ну, как бы, чтобы она была не хуже других, которые были до этого. Я так понимаю, что эта книга рассчитана на, ну, довольно широкий круг читателей, в плане, говорю, возрастной аудитории, возраста аудитории. Ну, и как ты считаешь, и будет ли какая-то разница в восприятии этой книги у разновозрастной категории читателей? Ну, я не думаю. Она тоже написана довольно простым языком. Вот, то есть каких-то там заумных сложностей я не делал. Вот. Есть, правда, один из моментов, когда говорили, что, ой, что-то там какая-то чернуха. В отличие от других сказок. В других сказках тоже хватало. Вот. Не то, что чернухи, а именно показательных моментов. Вот, вот здесь в «Боярышне» есть момент, когда девушка предает свою мать. Вот. То есть ее начинают тянуть на темную сторону. Вот. Ну и она туда уходит, мать ее пытается остановить, она ее вот отшивает, предает, все. Ну и что вот результат такой должен быть? У нее должно быть все хорошо и здорово? Нет, надо показать, что только мать и родители по-настоящему заботятся о человеке. А тот, кто тебя сманивает там куда-то, какие-то подарки дарит или еще что-то, что-то от тебя хотят. Вот. Причем что-то такого, что может быть, не знаю, просто избиение или там физическое рабство будет еще за праздник. То есть вот и такие темы есть, да? А как иначе? Как иначе показать, к чему идет, от чего? К чему ведет то или иное действие человека? Сделал гадость, ну вот, вот на тебе получи на нее в ответ. Выбрал вот этот путь, ну вот тебе по этому пути и получай. И в этой сказке идет достаточно много параллелей. То есть один идет по одному пути, другой по другому. Вот этот идет по этому пути, этот по другому. Этот вот это выбрал, да, ну, вот что получилось. Поэтому я говорю, там персонажей довольно много. Я понял. И Я думаю, что мы все вопросы разобрали, вопросов от зрителей у нас нет, вопросов у меня тоже нет. И я по завершению нашего эфира предлагаю тебе, у нас по традиции добрые слова, а я тебе предлагаю все-таки сказать какую-то речь, которая привлечет читателей к этой книге, которая, ну, все-таки им будет, станет интересной. Ты как автор все-таки знаешь, как сказать так, чтобы заинтересовать. Вот какие слова я предлагаю сказать в завершении. А давайте я отрывок прочитаю. Давай, еще лучше будет. Не, у меня тут есть заготовленные, поэтому вот, смотрите сами. Время есть, я могу. Есть, есть, время есть всегда. Хорошо. «Баб Вер, а вы расскажете мне о нашем роде?» — вдруг попросила Лёля. Старушка замолчала, потом как-то странно посмотрела на дочь. «Ты ей ничего не рассказывала?» «Нет, мам», — наклонив голову, пролепетала бабушка. «Хотела, чтобы она свободной была». «Свободной», — сверля глазами дочь из-под нахмуренных бровей сурово продолжила баб Вера. «Коли беспутен человек, свобода это к добру не приведет. Али сопьется, али ермочи на шею наденет. Коли своего пути нет, будет на чужом мосточке ладить, да других по ним переводить. Это хорошо еще, что породу свою взяла, да не спилась девка, да не загуляла». «Ну ты же лучше меня это сделаешь». «Придется. Ладно, завтра его с утра и начнем». Улегшись в кровать, Лёля хотела многое обдумать, но после долгой холодной дороги, благостной бани, сытого ужина, да в деревянном уютном родовом доме в сон провалилась, едва голова коснулась подушки. Утром ее разбудил спор. 14, настаивала баба Вера. «Ну, подумаешь, на одно больше, на одно меньше. Какая разница?» — оправдывалась бабушка. «Зачем эта разница? Когда здесь надо пояснить. Вот. Баба Вера — это ее прабабушка. Зачем эта разница, когда все уже давно отмерено да проверено? Мы с Петькой всю жизнь вместе живем. Друг дружку вдоль и поперек знаем. 14 по линии в топку. Самый раз. Да не шуми ты, мам. Лёлю разбудишь. А, так пора уж, 10 час завтракать. Завтракать-то в обед, что ли? Понятное дело, в родовом доме и сон родной. Однако и честь знать надоть». Лёля вправду чувствовала, что выспалась сласть. Лишь хотелось еще малость понежиться на перине. Но раз такое дело, придется вставать. Негоже заставлять старших ждать. Пока она умывалась, бабушки накрыли на стол, все уселись завтракать. Баба Вера болтала о том, о сём, старательно обходя тему родни. И лишь когда завтрак закончился, убрали посуду, которую Лёля начисто вымыла, и снова уселись за стол, прабабка спросила про внучку. «Ну, что тебе рассказывать?» «Все с самого начала, как сами помните, попросила Лёля. Следующие 5 дней Лёля буквально жила в прошлом. Она боярышней ехала на боевой кобылице в царской процессии, охраняя посестрицу царевну при выезде из стольного града, держа руку на рукояти меча и гордо оглядывая собравшуюся толпу. Провожала мужа на войну, а потом била в набат, собирая народ да расставляя на стенах усадьбы, указывая, кому какую часть защищать от набежавшего польского отряда. В лихолетие разваливающегося царства выносила раненого мужа из горящего и разоренного родового гнезда, скиталась с ним по лесам, пока не нашли место на голубой окской излучине, но не построили избушку, которая со временем и стала нынешним двором. Как долго царь из новой династии не прощал строптивых, принижая за сохранение старых родовых устоев, но пришлось, покуда воины знатные да ведуны сильные. Так снова род в гору пошел, не при дворе, а на отшибе, сам по себе, своим умом да своими людьми укрепляясь, но государство, поддерживая нас, службу людей выделяя. Под Полтавой бились, флот строили, новую столицу поднимали. Но то все больше мужская часть рода. А женская тот самый род множила, докрепила, хранила да ладила. Старалась, чтобы каждому хватило и знаний, и достатка, тепла да поддержки. С другими роднились, к себе принимали, связи крепя. Новому учились, да старое хранили. Начатое рисоваться родовое древо у Лёли разрослось уже на добрый 10 листов, а конца края и не видно. Она встречала с Бородинского поля брата красавца драгон гвардейского полка. Замирая, слушала рассказы отца матроса, только что вернувшегося из порта Артура. Выхаживала раненого дядю, привезенного с империалистической, без ног, и веревки с ножами от него прятала, чтобы с собой чего не сотворил. пока дед не приспособил ее к сапожному делу, дабы польза была. Польза. Ох, сколько наслушалась Лёля за эти дни про эту самую пользу, без которой людям и жизнь не в жизнь становилась, а сводилось все к простому. Зачем же жить, если ты людям пользы не приносишь, если это для них обуза да груз тяжкий? Потому и старались к делу пристроиться, чтобы хоть чем-то помочь, как та же бабушка Прасковья, которая уж и не вставала вовсе, руками шевелить не могла. Но рассказывала так, что не только детвора, а и взрослые со всей деревни собирались послушать старинные сказки да родовые были, коих знала она несметное количество. Как это было непривычно и ново для городской девчонки, которой со всех сторон пытались вбить в голову, что жить нужно только для себя, брать от жизни все, раскрепощаясь до любого разврата, наслаждаться все новыми и новыми утехами, придумывать которые так гораздо прохиндей на этих придумках наживающиеся. Сколько знала Лёля сверстников и людей постарше, которые, присытившись одним, искали все более изощренных развлечений и, в конце концов, либо нарушив всякие нормы, ломали себе жизнь, либо впадали в такую жуткую депрессию от того, что, испробовав все, не понимали, зачем жить дальше. Кому они были нужны? Развращенные, с невероятным самомнением, при этом почти ничего из себя не представляющие, но требующие к себе постоянного уважения и внимания. Рассказ бабы Веры все вел Лёлю через века и людские судьбы, разметав братьев и сестер, отцов и детей по разные стороны революции. Один служил в прудотряде, другой эти прудотряды громил. Один воевал в Красной армии, другой в Белой. И каждый истово верил, что делает правильно. И лишь дед Молокан пас коров и тех, и других, по-прежнему считая всех одной родней. Мирил, судил, снова единил род, пока всех не раскулачили, и большую часть родни, в чем были, погрузили в вагоны да отправили на Урал. Вторая мировая война добила род основательно, выкосив мужчин почти подчистую. Вернулись только трое. Муж бабы Веры, фронтовой разведчик Сергей с изрезанной рукой, который в рукопашном бою схватил за лезвие, занесенный над ним немецкий нож. Как ни старался враг оружие вырвать, не получилось. Прадед, изловчившись, немца убил, жив остался. Но порезанные сухожилия в руке сжиматься уже не позволяли. Дядя Петя, прабабушкин двоюродный брат, прошедший всю войну без единой царапины, и все шутил, мол, бабка его заговорила, оттого и выжил. А молодой Василий, баба Вера, племянник, принесший в груди осколок, да так вскоре умерших детей после себя не оставив. За голодом и неустройством дети воспитывались в основном в школе, где им твердо вбили атеистические теории, да веру в приход коммунизма. Баба Вера все пыталась им про старую веру рассказать, про мироустройство. Но будто стену возвели новые веяния в современную науку. Какие наговоры, когда мы уже в космос летаем? Какая живая да мертвая вода, когда столько лекарств? Отучившись в институте, отец Лёлин, ничего не жалея, не желая слушать, уехал в Москву работать в НИИ. Получил однокомнатную квартиру, женился. Ко времени перестройки, потерявшая мужа бабушку Настя, уже не укладывалась в атеистическое мировосприятие. Но помню, что их родовые знания темные и невежественные, приохотилась к церкви. Баба Вера церковь не отвергала, но и не шибко привечала. Зато церковники ее на дух не переносили. На народ ей стращали, почем зря, расставляя колдуни и обещание, с которой погубит душу. Люди боялись, но когда сильно приспичит, все одно шли за помощью. Дочь такой славы до молвы людской не перенесла. Сначала все пыталась мать перевоспитать, допугала гиены огненной, но натыкалась на спокойное упорство. Да такие знания и аргументы, что все ее доводы таяли, как снег на жарком солнце. Наконец, разругавшись, уехала в Москву к сыну. С началом перестройки НИИ закрыли, и родители Лёлины переехали на Урал, на мамину родину, посчитав, что дочери будет лучше в Москве, оставили ее с бабушкой. Так после смерти деда Сережи баба Вера осталась одна в родовом доме, ждать конца рода и надеяться, что родовое пророчество все же сбудется. Когда, рассказав все, баба Вера замолчала, Лёля еще долго сидела неподвижно. Как нужно было повернуть ей мозги, чтобы она в 20 лет жизни ни разу сама не интересовалась, как жили ее предки, кто они были, как можно было изучать историю по каким-то книгам, написанным неизвестно кем, когда перед ней здесь и сейчас сидела своя родная история, которая поведала ей не сухие факты, от чувства и переживания людей. Получилась некая история в людях, и люди имеют к ней самые родственные отношения. и все они прошли через эту вот землю, через этот вот дом. Лёля буквально кожей ощущала, как врастает в родную землю, как начинает жить в ней, все глубже и глубже, уходя своими корнями. Теперь стало понятно, за что можно умереть в бою, не жалея своей жизни, рожать, вскармливать и отпускать на бой тех, кто готов умереть, защищая свою землю, свой род. Ей, наконец, стало понятно, что такое Родина. Какие сериалы могли сравниться с тем, что происходило в ее роду? Кто мог придумать сюжета лучше, чем сама жизнь? На следующий день баба Вера повела Лёлю на кладбище. Она ходила между могилой и рассказывала о людях, лежащих в этой земле. Называла их по именам, трогала камни на могилах, траву, землю. И делала все это как так, будто они до сих пор живы, слышат ее и отвечают. Так эти слышат и отвечают, тебя пока что не понять, не услышать. Это с малого надо приучать, а теперь тяжело будет. Ты вот что, ты меня вот здесь похорони. Видишь, тут наши все лежат, и местечко еще осталось. Я его давно присмотрела. Да вы живите лучше, баб Вера. Ну, это как боги дадут, а ты запомни. Хорошо, запомню. А когда мы будем изгонять из меня эту боярышню? Изгонять? Баба Вера остановилась и посмотрела правнучке прямо в глаза. Ну, мы же за этим сюда приехали. Это бабушка твоя тебя сюда за этим привезла. А изгонять или нет, ты сама решишь. Я уже решила, поэтому и согласилась приехать. Баба Вера показала рукой на могилу. Здесь человечьи кости, правда? Да. Они страшные и холодные, но это для тебя. Для меня здесь Вася лежит, племяш мой, которого я на руках тянчила, которого мальчишкой за ухо трепала и с ложки кормила, когда он с фронта в груди осколок принес, да угасал день ото дня на моих коленях духа спустив. Он зато погиб, чтобы ты могла своей волей жить. Теперь он для тебя лишь безымянные кости, страшные да холодные. Простите, баб Вер, почувствовав прабабушкину боль, попросила Лёля. Да чего там, отмахнула старуха, что с тебя взять? Я ж тебе 5 дён про род наш не зря рассказывала. Родня-то она не только в Яве, но и в других мирах находится. Те, что сейчас тут живут, это вши. А те, что в Нафь ушли, да те, что потом будут, это вглубь да вверх. Представь себе фигуру-то. Она уже объемная получается, да временем пронизанная. А раз наш род через время идет да изменяется, значит, это уже жизнь. Жизнь рода. К чему я это? А вот от ласки ты избавиться хочешь, не поняв зачем. Род ее к тебе привел. Да кто она? Да что ей тут надобно? Ты только некий страшный дух видишь, а не ее саму. Она тебе что-то плохое сделала? Нет, наверное, даже спасла. А ты что ты ей черной неблагодарностью платишь? Бабушка говорила, бабушка перепугалась, что дух в тебе. А в ее понятии мы все ужасные. Вот. А как же мне дальше быть? Мне. Все вот так о себе думаете. О ней ты подумала? Хорошо, как нам с ней быть? Как быть? Знакомиться да разговаривать. Как знакомиться? Удивилась Лёля. Ну, это ж моя забота. Вечером и увидитесь. Пойдем домой чай пить. Вечером все забрались за печь в женском куту. Баба Вера усадила Лёлю на лавку, поставила перед ней корец с водой. Гляди в воду и думай о ней. Посмотрев в воду некоторое время, Лёля ничего не увидела и повернулась к бабушке. А куда смотреть? На дно или на поверхность? Вглубь смотри, внутрь, в суть. И не отвлекайся. Баба Вера силой нагнула ее голову к ковшу. Вот глупая молодежь, помогать придется. Сиди, вглядывайся. Чем уж там помогла баба Вера, Лёля так и не поняла, но вода вдруг будто исчезла. И в корце появилось красивое девичье лицо с толстой длинной косой золотисто-соломенного цвета. Маленькой фамильной родинкой на шее под правым ухом. Она была вылитая бабушка на старых фотографиях. Чистый высокий лоб, немного озорные глаза, но таилось в этих глазах еще что-то глубокое, древнее. «Ого!» — пролепетала Лёля и посмотрела на бабу Веру. «Вот ты бестолковая!» — взмутилась та. И, отвесив правнучке подзатыльник, но повернул ее к воде, чуть не сунув носом в корец. «Говорил тебе, не отвлекайся, это ж не телевизор. Тут сосредоточиться надо, а ты крутишься, как ворон на помойке». Не обижаясь на расправу, Лёля прыснула смешком, представив себя вороной на помойной куче, озирающейся по сторонам, и снова сосредоточившись, уставилась в воду. «Видишь ее?» — снова через некоторое время спросила баба Вера. «Вижу, красивая, как бабушка в молодости. Ну, я не хуже и была, ну ладно. Спроси у нее что-нибудь, что просто так, друг на дружку. пялится. «Ты Ласка?» — задала первый вопрос Лёля. «Да, а ты Ляля Леля. Сильное у тебя имя, только сама слабая. И ты хочешь воспользоваться моей слабостью, чтобы себе подчинить? Зачем подчинять? Ну ты ж зачем-то в меня забралась? Рок исполнить пришла, богами назначенное свершить. А я тут при чем? Тебя ко мне боги привели. И род наш, чтобы род нас возродить. Вот это я для тебя инструмент, что ли? Или кормушка какая? Не для меня, а для рода». Лёля чуть не расплакалась, и лицо в воде пропало. «Ничего», — подскочила бабушка. «Ну что она тебе сказала?» «Ничего». Вскочив с лавки, девушка убежала в свою комнату, закрыв дверь на засов, бросилась на кровать и заплакала. «Но почему я?» — всхлипывая, спрашивала она пустоту. «Почему я? Что, кого другого не было? Зачем мне все это? Зачем?» Немного успокоившись, она встала и посмотрела на себя в большое в рост зеркало на старинном гардеробе. На нее смотрело заплаканное лицо с выражением загнанной в угол зверушки. «Кому я что сделал? Зачем мне такое? Ну скажите мне хоть кто-нибудь. А как ты дальше жить собираешься?» — раздался вдруг молодой голос, показавшийся ей знакомым. Лёля вздрогнула и оглянулась по сторонам, но никого не увидев, снова посмотрела на свое отражение и замерла с раскрытым ртом. Перед ней в зеркале стояла Ласка во всей своей боярской красе. Сильная, причем не только телом, но и духом. Это чувствовалось сразу. Это сквозило и в том, как она держалась, и в глазах, и в убранстве. Да, такая могла ехать в свете царевны, но не в мягком воске среди пуховых подушек, а на боевом коне, да с мечом наголо или стрелой на тетиве, выглядывая в толпе злодеев. Такая могла повести за собой в бой и наладить оборону усадьбы, но в то же время в ней было столько женственности, что любой из знакомых Лёли парней влюбился бы сразу. Парни ходили бы за ней табунами, но вот получить ее вряд ли кто сможет. Нет таких нынче. По крайней мере, среди Лёлиных знакомых. «Что ж молчишь, аль домовой голос утащил?» «Какой домовой?» «Да тут ж никакой же», — усмехнулась Ласка. «Он тут старый, хитрый». «Нет, не утащил». Все еще в удивлении пробормотала Лёля. «Ну уж видишь, что не утащил. Тогда ответь мне, как дальше жить собираешься?» «Да как мне дальше жить, коли ты во мне хозяйничаешь?» «Хозяйничаю?» — удивилась дева. «Да я себя всего 3 раза проявила. 2 в драках, да еще когда тебе эту гадость вонючую в рот налить пытались. Я еще тогда хотела этому твоему Славику зуб проредить, но решил подождать. Они ж планы на тебя строили. Значит, думаю, выпадет еще случай расквитаться. А ты что ж за трусих слабая? Такое кто хочешь обидит, а заступников у тебя нет. Так что не хозяйничал я, всего лишь помогла». «Правда?» — с какой-то последней надеждой спросила Лёля. «Зачем мне тебя подтенять, глупая?» Как-то особенно по-доброму улыбнулась Ласка. «Не затем я сюда пришла. А зачем? Рок мой такой, а тебе путь будет великий. Вот только не надо мне тут про пути всякие, да роки мозги полоскать». Вдруг разозлилась Лёля. «Тоже мне спасительницу мира нашли. Меня на такие глупости не купишь. А вот я и спросила тебя, как ты дальше жить хочешь? Что мне тебе... Что ты не мне, а себе ответь. Как все живут, так и я буду. Как холопы, как смерды, как рабы неведущие. Воли неведущие. Разве это твой путь? Я вольная. Ты?» В удивлении подняла брови Ласка. «Ты вольная? Ты даже не можешь сказать, как дальше жить думаешь. И ты вольная? Да, я свободная в своем выборе. Могу идти, куда хочу, и делать, что хочу. Куда ветер подует, туда и пойдешь. Коли своей цели нету, будешь на чужие идти. На чужой воле жить, других к их целям приводя. Али не знаешь, зачем воля от свободы отличается? И чем? Свобода — это всего лишь возможность выбора, а воля — это способность достичь своей цели. Поэтому сила воли есть, а силы свободы нету. Если цели в жизни нет, то на что ты потратишь свою свободу? Куда ты пойдешь, что делать будешь? А то, что тебе покажут, да куда поманят те, у кого есть цель. У раба нет цели, а потому и воли у него нет. Цель ему хозяин дает, а потому хозяин за раба и в ответе перед вольным людом. Раб же лишь перед хозяином ответ держит за работу выполненную. Раб хозяйской волей живет. «Не кричи так», — остановила деву Лёля. «Бабушки уж поди спать легли». «Ага, как же. За дверью не стоят, за тебя волнуются. Сходи успокой, да спать ложись. Подумай над словами моими, завтра поговорим». Ни мягкой перины, ни пуховой подушки, ни родовой дом не помогли заснуть. Лёля ворочалась почти до утра, все думала над словами Ласки. И настолько простым оказалось ее рассуждение о свободе ее воли, что как ни верти, а выходит, что живет Лёля не по своей воле. Да что в Лёля? Спроси кого, так не скажут, что от жизни хотят. И целей в жизни как таковых нет, кроме покупок чего-либо и поездки куда-то. Мысли приобретали форму диалога Лёли с Лёлей. У меня вот правильная цель — институт закончить. А зачем? Как зачем? Высшее образование получить. А зачем? Зачем мне высшее образование? Глупый вопрос. На работу устроиться. А зачем? На какую работу? Ну, на которой хорошо платят. А кто платит и за что платит? Ну, хозяин платит за то, что ты будешь делать то, что он скажет. И после этого ты утверждаешь, что ты вольна, что ты живешь своей жизнью, своей волей. А что ты будешь делать в свободное от работы время? Ну, то, что хочу, музыку слушать, в кино схожу, в ресторан. А думать-то когда будешь? Думать о чем? Как ты дальше жить хочешь? К чему стремиться? Какая цель у тебя? Для чего ты вообще живешь? Вот для чего ты живешь? Ну, для... чтобы все попробовать. А, нет, чтобы развиваться. А для чего развиваться? Для пользы, наверное, чтобы сделать что-нибудь полезное людям. Каким людям? Ворам, казнокрадам, умалишенным, подлецам, чужакам, что нашу землю под себя подгрести собираются. Ну нет, конечно, нормальным людям. А что ты им полезное предложить можешь? Да и примут ли они это твое полезное? Нужно оно им? А правда, что я могу предложить людям? Могу я им чем-то помочь? Ведь развиваться во всем сразу не получится, значит, должны быть какие-то направления. И эти направления будут складываться от того, к какой цели я стремлюсь. А какая у меня цель? Пока никакой, кроме закончить институт, непонятно для чего. Права, ласка, невольная, я невольная. И мысли да думки были лишь об удовольствии да шмотках. А работа нужна была для того, чтобы больше было удовольствия и шмоток. Значит, и институт лишь для удовольствия и шмоток. Как ей найти цель в жизни? Где ее взять? Какая она вообще? Башку сломать можно. Лёля зло перевернулась на другой бок, но мысли не отпускали. Метались от одного к другому, заворачиваясь долгими петлями. Страшили, злили, вертелись. Вертеться пришлось долго, наконец, уже ближе к утру она провалилась в беспокойный сон. Утром бабушки ее долго пытали про разговор с Лаской. Как, мол, прошло, да что друг дружке сказали, да на чем сошлись. Объяснив, что пока только знакомиться, Лёля ушла к себе в комнату и встала перед зеркалом. «Хорошо, я готова тебя выслушать», — громко и уверенно сказала она своему отражению. На этот раз превращение в ласку произошло на ее глазах, но больших изменений, к Лёльному удивлению, не было. Только глаза сделались глубокими, губы тоньше, да в лице и манере появилось что-то породистое. Ну, еще нос малость покурносей стал. «А ты хитрая», — усмехнулась Лёля, появившаяся боярышня. «Полночь со мной спорила, будто я сама с собой». «Зачем она мне стала? Спала я». «Ну, одним глазком, другим за тобой следила, но не вмешивалась». «Да, как же не вмешивалась? Я бы себе таких вопросов ни в жизнь не задала. Скажем так, раньше ни в жизнь не задала бы. А сейчас, когда задумалась, они и появились. Да ты на них ответила?» «До конца, не знаю, не дождалась. Я заснула». «Я тоже заснула», — улыбнулась Лёля. «Ну вот и хотела услышать, что ты по этому поводу думаешь? Что такое цель в жизни? Чью жизнь ты имеешь в виду? Мою, какую же еще?» — удивилась Лёля. «И все? Разве ты не с людьми живешь? Разве мир не живой, и он от тебя отдельно находится?» Лёле показалось, что ласка удивлена и несколько раздосадована ее вопросом. «А род как же?» «Ну что род? Все уже давно умерли». «И что?» «Вот я и говорю, что?» И, видя, как ласка смотрит на нее с открытым ртом, добавила. «При чем тут умершие предки и цель в жизни?» Отражение в зеркале застыло, будто каменное. Видимо, ласка никак не могла с собой справиться, от подобного непонимания лишь хлопала глазами. «Ну вот скажи, как они могут мне помочь хоть в чем-то? Ну хоть в самой малости? Совет дадут или силы прибавят? Что могут умершие 100 лет назад?» Лёля уже праздновала победу в споре. «Я тебе жизнь спасла», — вдруг обиженно произнесла ласка. И только тут Лёля вдруг осознала, что говорит со своей давней-давней родственницей. Говорит, как с живой. И та пытается донести ей что-то очень важное, чего Лёля никак не могла понять. Горестно махнув рукой, ласка исчезла, а из зеркала на Лёлю снова смотрела современная, самодовольная городская девчонка. Вот такой вот отрывок. Да, интересно. Я думаю, что Книга заинтересует наших зрителей, также заинтересует и других людей, кто посмотрит этот эфир. И переходите, покупайте книгу. Я уверен, что эта книга будет такая же интересная, как и все твои книги. Я надеюсь. Да, да. Ну, я думаю, что если книга вышла в жизнь, значит, дорога ей уже есть. Поэтому и читатели, соответственно, у нее точно так же появятся. Ну, а я, в свою очередь, могу сказать, что наш сегодняшний эфир на тему «Боярышня. Презентация сказки для взрослых, больших и маленьких» завершен. В гостях у нас был Михаил Лепешкин, автор книги. Алексей Щербаков вел эфир, а за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны. Нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Будет еще много интересного. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.